Глава 7. Честный и трусливый. Вот вижу, они поднялись на гору, с которой лучше были видны окрестности. Отсюда христианин в первый раз увидел своего собрата верного. Пилигримы сели передохнуть, подкрепились и поздравили себя, что долина смертной тени осталась позади. Пока они отдыхали и ели, Христиана спросила проводника, не пострадал ли он в этом жестоком бою. «Нет», — ответил ей дух мужества, — «я слегка ранен, и это ранение послужит доказательством моей преданности Господу и вам и увеличит награду, обещанную по благодати». «Ты не испугался, когда великан вырос перед тобой с дубиной?» — спросила Христиана. «Сомневаться в самом себе мой долг, чтобы довериться всецело тому, чья сила превосходит силу всех остальных вместе взятых». «О чем ты подумал, когда он ранил тебя?» «Я подумал, что он также поступил и с моим господином, который все-таки вышел победителем». «Разрешите мне высказать свое мнение?» – попросил Матфей. «Бог был к нам бесконечно милостив, когда вывел нас из этой темной долины и спас нас от врага. Я не понимаю, как можем мы сомневаться в милосердии Божьем, когда Он сегодня дал нам такое блестящее доказательство Своей любви к нам?» Они пошли дальше и вскоре увидели дуб, а под дубом старика, погруженного в глубокий сон. По его одежде, палке и поясу они узнали в нем пилигрима. Дух мужества подошел к нему и начал будить его. Старик открыл глаза и спросил: «Что такое? Кто вы? И что вам от меня надо?» «Не бойтесь и не сердитесь, мой друг», – успокоил его дух мужества. «Мы идем с добром». Несмотря на эти слова, старик встал, бросил быстрый взгляд вокруг себя и с недоверием в голосе повторил, что он хотел бы знать, с кем имеет дело. Проводник не замедлил назвать себя и добавил: «Я проводник этих пилигримов, которые идут в небесную страну». «В таком случае извините меня», – воскликнул старик. «Я подумал, что вы принадлежите к той шайке разбойников, которые отняли кошелек у маловерного, но теперь вижу, что вы достойные пилигримы». «А что бы вы сделали, если бы мы оказались разбойниками?» – спросил дух мужества. «Что бы я сделал? Стал бы защищаться до последней капли крови, потому что христианина победить можно только тогда, когда он сам себе изменит». «Очень хорошо, я вижу, вы относитесь к людям, встреча с которыми считается счастьем, потому что вы сказали великую истину». «А я вижу, что вы верно понимаете суть путешествия в Небесный град, между тем, как некоторые составили себе весьма странное понимание о нас, предполагая, что нас победить очень легко. Позвольте мне теперь узнать ваше имя и из какого города вы идете», – попросил дух мужества. «Я не могу вам сказать своего имени. Что же касается моего родного города, то его зовут Бессмысленность, и он расположен по соседству с городом Гибель». «А, так вот вы где живете. Я догадываюсь, кто вы. Не вас ли зовут Честность?» Тут старик покраснел и тотчас возразил: «Нет, я вовсе не честность в абсолютном смысле этого слова. Меня зовут Честным, и я хотел бы, чтобы все мое существо соответствовало этому имени. Но меня удивляет, как вы могли угадать, кто я?» «Я слышал о вас от моего господина, Ему известно все, что происходит на земле. И я часто удивляюсь, как может еще существовать что-то доброе в этом городе, потому что люди его пали очень низко. Совершенно верно. Наш город лежит в холодных краях, потому и люди там холодные и бессердечные. Но всякий человек, даже если бы он всю свою жизнь провел на льдине, лишь только солнце правды осенит его, почувствует, что холод его сердца тает. Я знаю это по собственному опыту. Я верю вам, честный, это верная мысль. После этого старик по-братски расцеловался с пилигримами. Желая узнать их имена и услышать об их приключениях, он стал расспрашивать всех поочередно, начиная с христианы. «Вы, вероятно, уже слышали мое имя», – ответила христиана. «Добрый христианин – муж мой, а это его дети». Невозможно описать удивление и радость старика, когда он узнал, кто она. Он так обрадовался, что осыпал ее и детей благословениями. «Я много слышал о твоем муже», – сказал он, – «о его путешествии и схватках, которую ему не раз приходилось выдержать. Ты должна утешаться мыслью, что имя его было известно во всех странах света. Вера, храбрость, терпение и верность проявлялись во всех обстоятельствах его жизни и сделали его знаменитым». Потом он спросил детей, как их зовут. «Матфей, желаю тебе быть похожим на Матфея, мытаря, не пороками его, но добродетелю. Самуил, желаю тебе уподобиться верою и молитвою пророку Самуилу. Иосиф, бери пример с Иосифа, когда он был в доме Потифара. Будь целомудренным и твердым в искушениях. А тебе, Иаков, желаю заслужить, подобно апостолу Иакову, прозвание праведного». Затем он осведомился у любви, почему она оставила свою родню и присоединилась к христиане и ее детям. «Твое имя – любовь. Любовь тебя поддержит в несчастье и даст тебе силы перенести все испытания, которые тебе встретятся в пути». Пока он говорил, дух мужества стоял, улыбаясь и восхищенно глядел на своего нового друга. Продолжая путь вместе, проводник спросил старика, не знавал ли он трусливого, который тоже покинул свой город, чтобы стать пилигримом. «Да, я его очень хорошо знал. Он был человеком искренним, но принадлежал к числу скучнейших пилигримов, каких я только знавал». «Вы, видно, хорошо его знали, потому что очень верно охарактеризовали его». «Было время, когда я с ним был на дружеской ноге. Мы вышли вместе, но он начал беспокоиться и тревожиться о том, что с нами станется. Я был его проводником от дома моего господина до двери Небесного Града», – сказал дух мужества. «Значит, у вас было время хорошо его узнать». Он всегда боялся не достичь той цели, к которой стремился. Малейший подозрительный слух наполнял его душу страхом, и самое ничтожное препятствие, встречавшееся ему на пути, отнимало у него последние силы. Я слышал, будто он долго барахтался в топе уныния и не мог вылезти оттуда, хотя многие проходившие пилигримы предлагали ему свою помощь. Вместе с тем он и домой не хотел возвращаться. «Если я до Небесного Града не дойду, то погибну безвозвратно», — повторял он. Каждая соломинка, лежащая на дороге, приводила его в смущение. Наконец, в один солнечный день он решился выкарабкаться из топи и ступил на противоположный берег, сам не веря своим глазам. Ему все еще казалось, что все вокруг – топь уныния. Она настолько завладела всем его существом, что совершенно парализовало его волю и решимость. Так дошел он до тесных врат. И там, говорят, простоял долго, не решаясь постучать. Когда же врата отворили, он отошел на некоторое расстояние, пропуская вперед других и повторяя при этом, что сам недостоин войти. Отворивший врата подошел к нему и спросил, что ему нужно. Трусливый упал без чувств. Привратник помог ему встать и сказал милостиво, «Мир тебе! Встань! Я для тебя отворил врата! Войди и будь благословен!» Пилигрим встал и, весь дрожа от страха, вошел. Затем ему приказали продолжить путь и даже указали, как и куда идти. Так он дошел до дома толкователя, где повел себя точно так же, как перед тесными вратами. Он долго стоял на холоде, не смея постучаться и не желая вернуться домой. Несколько дней и ночей провел он в холоде и голоде, а ночи в ту пору были длинные. Он зяб, но постучать в дверь не решался. За пазухой у него лежало рекомендательное письмо к толкователю, согласно которому пилигрима следовало принять и всячески успокоить, а потом дать в дорогу ему надлежащего проводника, с которым такому слабодушному человеку было бы безопасно путешествовать. Он знал про все это и, тем не менее, не осмеливался стучать в дверь, находя себя недостойным быть принятым в дом и получить обещанное. Но и назад он не хотел возвращаться, зная, что это верная погибель. Он видел многих, которых впускали, как только они начинали стучать в дверь. Я как-то случайно выглянул в окно и, заметив его, вышел спросить, что ему надобно. У бедняги глаза были полны слез, и я понял, в чем дело. Я вернулся в дом, и мы доложили о нем господину. Он тотчас послал меня к нему обратно, чтобы убедить его войти. Что могу вас уверить, было делом нелегким. Наконец он решился перешагнуть порог и вступить в дом. И надо было видеть толкователя. С какой любовью он принял трусливого. Пилигриму была предложена вкусная еда и питье. Тогда он вынул из-за пазухи письмо. Толкователь, прочитав послание, сказал, «Твое желание будет исполнено». Спустя некоторое время пилигрим как будто успокоился. «Как вы могли сами убедиться, Господь имеет чрезвычайно любящее сердце, особенно к тем, кто боязлив, и потому Он с ним обошелся так, как нежный отец обращается с любимым сыном». Когда бедняга осмотрел все, что было в доме, он был полон решимости отправиться в путь, к небесному граду. Господин вручил ему в дорогу бутылку вина и пищу. Я сопровождал его. Когда мы дошли до виселиц, он сказал, что такова будет и его участь. Однако сильно обрадовался, увидев крест. Тут он даже попросил меня на время остановиться, и мне показалось, что он стал спокойнее. Когда же мы дошли до горы затруднения, он не обратил на нее никакого внимания, так же, как и на львов и на долину унижения. Надо сказать, что затруднения его не пугали. У него был один единственный страх. Будет ли он в самом деле принят? В числе ли он званых? Смеет ли он надеяться, что обещание принять грешников касается и его? И, наконец, может ли он рассчитывать, что искупительная кровь омыла и его от грехов, ибо он не может представить Господу ни единого дела, не запятнанного грехом? Я привел его в чертог украшенный, кажется, быстрее, чем он хотел, и познакомил его с обитательницами дома. Но он и там застеснялся, находя себя недостойным. Он все время старался уединиться, но очень любил духовные беседы и часто прятался за ширму, чтобы оттуда прислушиваться к таким разговорам. Он охотно рассматривал старые вещи и любил над ними помечтать. Позже он признался мне, что ему было отрадно жить в этих двух домах, у тесных врат и у толкователя, но не находил в себе достаточно мужества, чтобы и спросить позволения остаться в них подольше. Когда мы вышли с ним из чертога и спустились в долину унижения, он шел по ней легче, чем все известные мне странники. Его не смущало унижение. Он хотел лишь иметь уверенность, что достигнет в конце пути обещанного блаженства. Между ним и этой долиной точно существовала какая-то незримая связь. Ему в ней было привольнее, чем где-либо. Бывало, он ляжет на землю и начинает покрывать поцелуями растущие на ней цветы. Утром встанет рано и с наслаждением гуляет по долине. Зато, когда мы вступили с ним в долину смертной тени, я стал бояться, что он совсем пропадет. Он, как и прежде, назад возвращаться не хотел, эта мысль ему была ненавистна, но страху претерпел много. «Ох, утащат меня злые духи! Ах, вот сейчас заберут к себе!» — восклицал он, и я никак не мог его успокоить. Он так причитал и вскрикивал, что если бы духи его услышали, это бы внушило им достаточно отваги, чтобы напасть на нас. Но я заметил, что эта долина во все время, пока он по ней шел, была спокойнее, чем когда-либо. Я заключил из этого, что Господь запретил врагам мешать трусливому проходить через долину и пугать его. Долго пересказывать его путешествие, поэтому ограничусь еще двумя случаями. Когда мы с ним дошли до ярмарки суеты, я подумал, что он собирается воевать со всеми обывателями ярмарки. Я так и думал, что все накинутся на нас со остервенением и забьют до смерти. До того он был вне себя от негодования, что здесь продается такой товар. В очарованной стране ко сну его не клонило. Но когда он дошел до реки смерти и увидел, что нет моста, он опять совершенно растерялся. «Теперь уж я уверен, что здесь погибну, и потому никогда не войду в блаженство, для которого я совершил такой длинный путь!» И здесь я снова заметил нечто необыкновенное. Река была в этот день мельче, чем обычно, и он свободно перешел ее, так как вода доходила ему лишь до колен. Когда я его увидел на другом берегу, уже входящем в небесный град, я с ним простился. Больше я с ним не встречался. «В конце концов, он все-таки получил то, о чем мечтал», — сказал честный. «О, да, конечно, я никогда не сомневался, что так и будет. Он был в числе избранных, хотя так боялся, что часто утомлял себя самого и других. Он был особенно чувствителен к греху и так боялся обидеть других, что без всякой нужды давал обижать себя». И часто отказывался от вполне дозволенных радостей из одного страха поступить дурно. «Но почему такой хороший человек всю жизнь свою мучается от страха?» Причина заключается в том, что премудрый Бог определил одним веселье, а другим страдание. Господь настраивает нашу душу в соответствии со своими желаниями. Он был очень ревностен, судя по вашему описанию. Сатану, львов и ярмарку суеты он вовсе не боялся, но грех, смерть и ад страшили его, потому что он не был уверен, что принят Господом в число избранных. «Это правда», — согласился дух мужества. «Достоин ли он усыновления Христова?» Это ему не давало покоя, и причиной тому была слабость его веры, но отнюдь не слабость духа. Я уверен, что он не испугался бы пойти в огонь и в воду, но его тяготило чувство страха, от которого человек избавляется с трудом. «Этот рассказ о трусливом очень полезен», — сказала Христиана. «Я думала, что я одна трусиха, а теперь вижу, что между мной и им много общего. Разница заключается в том, что страх имел такую власть над трусливым, что он не решался постучаться в дверь. Я же, напротив, стучала как можно громче». «Разрешите мне высказать свое мнение?» – попросила Любовь. Я тоже нахожу в себе много сходства с ним. Я намного больше боялась не попасть в рай, нежели потерять что-либо в мире. Ах, думала я, только бы мне иметь уверенность, что буду в раю, если даже для этого мне пришлось бы расстаться с целым миром. Страх заставлял меня думать, что мне уже далеко до тех, кто получил спасение, признался Матфей. Но если этот добрый человек испытывал те же чувства, то почему бы и мне не заслужить то же, что и он? «Без страха не получишь благодати», – сказал Иаков. «Не может быть благодати там, где нет страха Божия». «Ты хорошо», – объяснил Иаков, – «и понял суть дела», – похвалил его дух мужества. «Ибо страх Божий есть начало мудрости, а без такого начала нельзя рассчитывать на благоприятный исход. На этом мы и закончим наш рассказ о нашем друге трусливом». Разговор, однако, был продолжен, и честный стал им рассказывать приключения некоего своеволия. «Он выдавал себя за пилигрима», – начал рассказ о нем честный. «Но я уверен, что он не прошел через тесные врата, которые стоят в самом начале пути». «Ты не интересовался, почему он это не сделал?» – спросил дух мужества. «О, и не раз! Его не интересовало чужое мнение. Он к нему не прислушивался. Что ему приходило в голову, то он и делал, и переубедить его было нельзя». «Но каких же принципов он, по-твоему, придерживался?» – поинтересовался дух мужества. «Он утверждал, например, что человек, стремящийся к праведности, но не избавившийся от всех пороков, будет в конце концов спасен». «Неужели? Вот если б он сказал, что и наилучший из пилигримов может согрешить, несмотря на всю свою добродетель, и его за это нельзя строго порицать, ибо в сущности мы не беспорочны и обязаны следить за собой. Но, насколько я понял, он думает иначе, полагая, что пороки пилигриму дозволены». Весь его образ жизни соответствовал этому убеждению. «Однако на чем он его основывал?» «Он уверял, что так сказано в Писании. Он, например, утверждал, что поскольку один из возлюбленных Господом сожительствовал с женой другого, то это дозволено и ему. У Соломона, мол, было много жен. Так почему же надо себе в этом отказывать? Сара и другие женщины из Библии нередко говорили неправду, поэтому ложь дозволена и ему. Ученики Христовы по указанию своего учителя взяли для него чужую ослицу, поэтому взять чужое дозволено и ему. Иаков получил благословение от своего отца путем обмана и хитрости. Так отчего же ему не получить таким же образом земные блага?» «Экая низость!» – воскликнул дух мужества. «Впрочем, такие воззрения сегодня широко распространены в мире». «Поймите меня правильно. Он не говорил, что человеку следует поступать так, но, подражая этим великим людям, можно дозволить себе и пороки их». «Но ведь это совершенно неверно. Утверждать, что люди, известные своими добродетелями, согрешали по слабости и считать поэтому, что и он имеет право бесстыдно предаваться порокам, ошибочно. Если ребенок подскользнулся и упал в грязь, это не значит, что он может как свинья валяться в грязи. Вот как глубоко человек может заблуждаться, когда он раб своих страстей. Это о них слова Писания. Для неверующих он камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову. Притом, если он считает, что человек может быть христианином, живя во грехе, и одновременно имея добродетели, избранных Богом, о которых говорится в Библии, то это заблуждение еще более опасное. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их, говорит Господь. Не могу поверить, чтобы человек с подобным воззрением был способен верить в Бога и любить Его. Но вы, вероятно, с ним спорили, поэтому расскажите нам, подробнее, как он отставил свое мнение? Он говорил, что жить во грехе по убеждению гораздо честнее, чем грешить, сознавая, что достоин порицания, продолжал честный. Плохой ответ. Дать волю страстям, которые осуждаешь в других, уже само по себе большое зло. Но еще хуже – предаваться греху, хвастая этим. В первом случае ты вводишь окружающих в соблазн, во втором – завлекаешь их в западню. К несчастью, много людей придерживаются того же мнения, хотя они и не являются такими краснобаями, как он, поэтому пилигримов и не уважают в этом мире. Ты сказал истину, о таком положении вещей можно только скорбеть, но боящийся Царя Небесного пройдет через все целым и невредимым. У иных мирян бывает странное мнение. Я знаю некоторых, которые уверяют, что достаточно раскаяться перед смертью, чтобы получить полное отпущение грехов, добавила Христиана. Надо признаться, что такие люди не отличаются мудростью. Разве не погиб бы человек, которому велено проходить по 100 километров в неделю ради сохранения жизни, а он отложил бы на последний день исполнение этого условия? Спросил дух мужества. Совершенно верно. А между тем, большая часть людей, называющих себя пилигримами, так и поступают. Как видите, я старик, и иду этим путем много лет. И вот что я заметил на своем веку, — продолжал честный. Мне случилось видеть людей, которые пускались было в путешествие с таким энтузиазмом, будто намеревались изменить весь мир, а между тем через несколько дней гибли в пустыне, так и не узрев обетованного края. Другие, начиная путешествие, были такими слабыми, что, казалось, они и дня не способны выдержать, но впоследствии именно они оказались очень хорошими тружениками. Видел я и таких, которые успешно бежали впереди всех и столь же успешно в скором времени бежали назад. Знал я и таких, которые сперва отзывались о пилигримах похвально, а позднее превращались в их противников. Еще видел я таких, которые в начале своего пути в рай утверждали, что такое место существует, и вдруг, уже почти дойдя до цели, поворачивали назад, уверяя, что ничего подобного нет. Наконец, я встречал и таких, которые хвастали, что сумеют противостоять любым препятствиям, но лишь они натыкались на сложности, как от веры ничего не оставалось. Так, занятые разговором, они и шли. Вдруг кто-то остановился перед ними и предупредил: «Будьте осторожны, если желаете сохранить свою жизнь, ибо неподалеку находятся разбойники». «Спасибо, мы готовы к встрече», — ответил дух мужества. И они пошли дальше, с опаской оглядываясь вокруг. Но из страха ли перед духом мужества или по какой-либо другой причине злодеи на пилигримов не напали. Христиана выразила желание отдохнуть. Недалеко отсюда есть дом, где живет очень почтенный ученик Христов по имени Гай, сказал дух мужества. И они решили отправиться к нему, так как о нем шла добрая молва. Когда кончится земной тернистый путь, и тогда ты дашь от бурь мне отдохнуть, где не будет скорбных дней, где отрешь слезу сочей своей любящей пронзенною рукой, где не будет скорбных дней, где отрешь слезу своей любящей пронзенной рукой.